Глава вторая. Первые воспоминания детства очень светлые и добрые. И я попала в приют трехлетней малышкой. Меня просто посадили на порог и позвонили во входной колокольчик. Ни записки, ни медальона, ничего не было. Одежда была обычной, и сказать, что она сшита где-то на заказ, тоже нельзя было. Кто это сделал, почему и как я стала сиротой, тоже не ясно. Этот приют сестер милосердия славился тем, что сироты росли в хорошей обстановке. Сестер всегда было много, рук хватало. И, конечно же, приют не бедствовал. Нас учили всему. От ведения домашнего хозяйства до обучения азам наук. И в дополнение, с 16 лет отдавали в обучение в мастерскую. Это касалось как и девочек, так и мальчиков. Но не меня. В 16 лет у меня проснулась магия. И меня отдали в специальный класс для ее изучения. Детство хоть и такое, но оно было. Нам читали сказки, с нами играли. И при этом не делали разделения на любимчиков. Вернее, мы такого понятия даже и не знали. Ко всем было одинаковое отношение. Небольшие отличия стали видны только когда я перешла в класс для изучения магии. Среди мальчишек я была такая одна. Теперь я ловила сочувствующие взгляды сестер. Они знали что-то, чего не знала я. Все стало на свои места, когда мне исполнилось 18, и пришла пора покидать приют. Очень часто приютских девушек забирали невестами, так как за ними давали небольшое приданое, и это считалось удачей. Для этого устраивались воскресные ярмарки с продажей наших поделок. Шитье, выпечка, соленье, овощи, да много чего. Главная задача была в том, что девушек присматривали потенциальные женихи, а мальчиков – мастера, ищущие себе учеников и помощников. Я же как-то прошла мимо всего этого. Никто мной не интересовался. Кроме одной мастерицы, которая хотела взять меня в помощницы. Ей понравилась моя вышивка. Но после разговора с настоятельницей, она ушла, глянув на меня с сожалением. И я поняла. Магия – это сродни проклятию, если ты не мальчик. Их уже ждали чародеи и забирали сразу, как только было возможно. Мне же предложили покинуть приют с небольшим денежным пособием или закрыть магию совсем и остаться здесь сестрой милосердия. Я взяла деньги и, собрав небольшую сумму с запасной одежды, ушла в мир. Денег хватило на 2 месяца. Нет, меня никто не обворовывал. Магией я владела хорошо, хоть и на начальном уровне. Просто я приобрела удобную одежду. Кое-какие магические атрибуты, вроде вместимой пространственной суммы и книги, в которую я могла записывать свои мысли, просто дотронувшись. Деньги кончались, а возможности зарабатывать у меня так и не обнаружилось. В этом мире никто не хотел иметь дел с носителем магического и огненного даров. Мною было принято решение уйти в другой мир, и выбрала я эльфийский. Там точно не должно было быть проблем с даром. Здесь же от меня шарахались, словно я проклята, не иначе. Поэтому, купив на последние монеты хлеба и кусок соленого сыра, я ушла навстречу приключениям. По крайней мере, я так надеялась на это. В мире, в котором я жила, эльфов я увидела только, когда начала путешествовать. На территорию приюта они не допускались. Мотивировалось это тем, что они соблазн для юных дев. Что они имели в виду? Я поняла, когда впервые столкнулась с этим образчиком мужского обаяния. Нет, эльф не собирался меня соблазнять, но при встрече с ним сразу отбило желание что-либо иметь с ними общее. Встреча произошла в одной из таверн, и когда я столкнулась с ними в дверях, он окинул меня слегка недоуменным взглядом, отодвинулся, скривившись. А я, как последняя деревенщина, так и осталась стоять с открытым ртом, таращась на эту божественную красоту. Эти местные все же туповаты. Раздался голос одного из сопровождающих эльфа, возвращая меня на землю. «Действительно», — буркнула я и, залившись краской, поспешила на выход из таверны. Потом, завидев их издалека, спешила скрыться из вида. Но сейчас попасть в мир эльфов было необходимостью. Туда впускали бесплатно. Для меня это играло главную роль, и я надеялась на какое-то чудо. Пройдя в портал, попала в столицу эльфийского государства. Решив не терять время и пройтись по местным лавкам с магическими артефактами, зельями или просто узнать, кто из магов, возможно, ищет учеников. «Не нужна ли вам помощница?» «А вы не знаете, кому нужна?» А учеников никто не набирает? Вот так я и прошла все лавки. И когда стемнело, уже начала думать, кажется, неудача меня преследует. На почти пустынной улице остался последний дом. На нем висел знак травницы. Вздохнув, вошла в него. Вдруг все же это последний шанс. Стоявшая за прилавком женщина посмотрела на меня удивленно. «Мы уже закрываемся?» Окинув меня взглядом, спросила. «Я могу чем-то помочь? Если только подскажете, где можно найти работу или приют? Возможно, вы сами ищете ученицу?» Вздохнула я. Ноги гудели, и уже хотелось бы куда-нибудь просто сесть. «Бедное дитя!» Всплеснула она руками. «Я как чувствовала, сегодня задержалась. Не иначе опять боги подсказывают». Она развязала фартук и, положив его на прилавок, подошла к двери, закрывая ее. «Вы сможете мне помочь?» Удивилась я ее оживлению. Оглядев женщину, поняла, что она гораздо старше, чем показалось мне с самого начала. Да и слегка заостренные уши говорили, что в ее роду есть предки-эльфы. «Меня зовут леди Альессия. Пока ты переночуешь в лавке. На втором этаже есть комнатка, она вполне для этого подходит. А завтра я вернусь, и мы поговорим». Она взяла меня за руку и повела через лавку, во вторую дверь и сразу на лестницу, ведущую выше. «Вы меня оставите здесь одну?» Я охотно шла за ней, рука женщины излучала какое-то тепло, и не было страха неизвестности, скорее, обещание, что все будет хорошо. «Прости, да. Одну. У меня семья, не могу пропустить ужин. А завтра я вернусь, принесу чего-нибудь вкусного и поболтаем за чаем». Она привела меня на небольшой этаж и остановилась в коридорчике. «Вы не боитесь?» Начала было. «Нет». Она тряхнула головой. «Смотри, тут кухня. Здесь спальня. А здесь ванная. Всем можно и даже нужно пользоваться. Включая продукты, одежду и мыльные принадлежности. Не стесняйся. И входную дверь в лавку я закрою снаружи. А задняя дверь, ведущая в небольшой дворик с садом, открыта». «А воры?» Несмотря на усталость, я все еще не понимала, что происходит. «У нас их нет. Теперь понятны твои сомнения. Ты из другого мира. В нашем же невозможно украсть безнаказанно и сбежать. При попытке кражи вора парализуют до прихода хозяина, который отдаст его страже. А суд скор, и сразу отправка на шахты, в горы», — смотрела она на меня с сочувствием. «А если это еда?» – уточнила я. «Всегда можно попросить. Любая харчевня покормит бесплатно и направит в ближайший храм. А там могут помочь и с работой, и с жильем. Даже если мне уже 18? В любом возрасте. Я думаю, ты примешь наш мир. Он неплох. Даже со своими суровыми законами». И я ушла. «Доброй ночи!» – она кивнула, уходя, мгновенно натянув зеркало перехода. Я же первым делом вошла на кухню. На печи стояли остатки супа, в шкафчике был хлеб, копченое мясо. Я быстро поставила чайник на печь, разжигая тлеющий огонь, кидая в воду готовый травяной сбор. Пока вода грелась, я успела поесть и набрать воду в ванну. Налив чая, взяв миску с медом и белого хлеба, улеглась в воду. Нормально купалась я еще в приюте, а потом было жалко денег в тавернах отдавать за бочку с водой. Мылась в реке, в ручьях, кое-как и наспех, стирая одежду тоже не так часто, как хотелось. Сейчас, несмотря на усталость, я наслаждалась горячей и ароматной водой, смывая из себя грязь дорог и какое-то разочарование о своем мире. Мне не хотелось туда возвращаться. Да и можно ли его считать своим, если я только выросла в нем? Ведь он так и не принял меня. Вымывшись до скрипа, я, завернувшись в полотенце, рухнула в постель, укутываясь головой в теплое одеяло. Снилось небо.